император после некоторого раздумья. «А у тебя нет жалоб, шут?» Мефистофель. «А место ли сомнением тут? Какие жалобы возможны среди этой пышности надежной, когда держава так прочна, когда твои войска готовы разбить любые вражьи ковы, когда усердие полна трудолюбивая страна, средь неба ясного такого, какая буря нам страшна?» Ропот толпы. «Без мыла лезет ягоза, умеет пыль пускать в глаза, а врать-то, врать-то, как гораст! Я знаю, он проект подаст!» Мефистофель. «У каждого своя беда. Здесь денег нет, и в них нужда. Их с полу не поднять, мы знаем, из-под земли их откопаем. В горах есть золото в избытке. Под зданиями зарыты слитки. Ты спросишь, кто отроет клад? Пытливый дух с природой в лад. Канцлер. Дух и природа не для христиан. Вот где ты уязвим и досягаем. Мы нечестивцев на кострах сжигаем за эти лжеучения и обман. Природа — грех. Дух — сатана, и оба родят сомнение, недоверие, злобу. У нас все по-другому. Основание империи, ее святой оплот, духовное и рыцарское звание. Им власть в стране, им земли и почет. Зато крестьянин без толков, и горожане без рассудка, и пляшут под чужую дудку безумцев и еретиков. Ты в заговоре с ними всеми, и ты проник под этот свод, прикрывшись дерзостью острот, чтоб заронить неверье семя среди этих избранных господ. Мефистофель. Узнал ученого ответ. Что не по вас, того и нет. Что не попало в ваши руки, противно истинным науке. Чего ученый счесть не мог, то заблуждение и подлог. Император. Не помогают нам беседы. Ты действуй, а не проповедуй. Что пользы от вникания в суть? Нет денег, ты их и добудь. Мефистофель. Добуду больше, чем нужда. Руками голыми добуду. Легко, без всякого труда. Вся трудность только в том, откуда? В века нашествий невзгод, когда огни пожаров тлели, спасаясь бегством в подземелья, сносил сокровища народ. Так будет век, так было в Риме. Все, что зарыто в землю встарь, то вместе с землями твоими, твое по праву, государь. Казначей. Шут разбирается в законе. Земля принадлежит короне. Канцлер. В мечтах о золотой казне не попадитесь к сатане. Смотритель дворца. Хотя б я и в грехах увяз, пополню кладовых запас. Начальник военных сил. Дурак не глуп. Откуда клад, не станет спрашивать солдат.